31 декабря 1973 года. Он был уже в двух кварталах от дома Уолли Хамнера, когда, сунув руку в карман в поисках мятных постилок, не обнаружил их там. Зато пальцы нащупали пакетик из алюминиевой фольги, матово поблескивавший при свете приборного щитка его ЛТД. Он озадаченно воззрился на пакетик и уже хотел было отправить его в пепельницу, когда вдруг вспомнил, что это такое. Словно наяву он услышал голос Оливии. «Синтетический мескалин. Чистейший. Лучший из всего, что на свете есть». А ведь он начисто забыл о его существовании. Сунув пакетик в карман, он вырулил на улицу, где жил Уолли. По обеим сторонам улицы выстроились вереницы автомобилей. Что ж, это было вполне в духе Уолли, но приглашать чёртову уйму гостей. Принцип неизбежного удовольствия, так он его окрестил. Уолли божился, что когда-нибудь непременно запатентует свою идею и приложит к ней подробную инструкцию для пользователей. Принцип Уолли Хамнера заключался в том, что, собрав вместе достаточное число людей, вы неизбежно получите удовольствие, иначе просто быть не может. Как-то раз, когда Уолли распинался об этом в каком-то баре, он упомянул толпу линчевателей. «Вот-вот», — тут же нашелся Уолтер, — «Барт лишний раз подтвердил мою правоту». Он неожиданно попытался представить, чем сейчас занимается Оливия. Перезванивать она больше не пыталась. В противном случае он бы оттаял и принял звонок. Может, она всё-таки задержалась в Вегасе, получила его деньги и махнула... Куда? В штат Мэн? Может ли человек в здравом уме променять Лас-Вегас на Мэн посреди зимы? Да нет, конечно. «Синтетический мескалин. Чистейший. Лучший из всего, что на свете есть». Он остановил машину у бордюра позади красного ягуара с чёрными полосками и выбрался на тротуар. Небо было ясное, но вот стужа стояла одуряющая. Холодная луна висела над головой, словно бумажный кружок, вырезанный ребёнком из книжки. Звёзды усыпали ночное небо, как веснушки детскую мордашку. Слизь в ноздрях затвердела, и он высморкался со странным хрустящим звуком. Воздух белыми клубами вырывался изо рта и носа. Музыка шибанула ему в уши уже за три дома от дома Уолтера. Да, народ веселился напропалую. В вечеринках Уолли и впрямь было нечто особенное. Люди, соскакивавшие из вежливости на минутку сказать «здрасте», оставались с развеселой толпой, гуляли до утра и зачастую, теряя голову, упивались в стельку. Женщины самозабвенно кокетничали, в кухне и прочих укромных уголках жались парочки, а во всех остальных комнатах гремела музыка, отплясывали люди и спиртное лилось рекой. Уолли каким-то непостижимым образом ухитрялся будить в своих гостях тягу к беззаветному веселью. Не специально, нет, а в силу одного лишь того, что был Уолли. Ну и, разумеется, никакая вечеринка не могла сравниться с празднованием Нового года. Он машинально окинул взглядом вереницы автомобилей, высматривая бутылочно-зелёную Дельту-88 Стива Орнера, но так её и не обнаружил. Он уже подходил к дому, когда хрипловатый голос Мика Джаггера затянул. «О, дети, это просто поцелуй, самый нежный поцелуй!» Все окна в доме ослепительно сияли, начхать на энергетический кризис. За исключением, конечно, окон гостиной, где парочки сейчас наверняка кружились в медленном танце, целуясь и тайком лаская друг друга. Перекрывая мощные динамики, из дома доносились сотни голосов, как будто вавилонское столпотворение произошло всего мгновение назад. Он подумал, что будь сейчас лето или даже осень, было бы даже занятно постоять снаружи, прислушиваясь к этому пандемониуму. И вдруг он с ужасающей ясностью увидел, как стоит на аккуратно подстриженной лужайке перед домом Уолли Хамнера и держит в руках рулон бумаги с записью электроэнцефалограммы. Вся бумага испещрена неправильными пиками и ямами поврежденной мозговой функции. Картина снята с огромного, пораженного опухолью мозга вечеринки. Содрогнувшись, он засунул озябшие руки в карманы пальто. Правая рука снова нащупала пакетик из алюминиевой фольги, и он, внезапно охваченный любопытством, вынул его. Развернул прямо здесь, на морозце, покусывавшим тупыми зубами кончики пальцев. В пакетике оказалась маленькая фиолетовая таблетка, которая вполне могла бы уместиться на любом его ногте. Иными словами, она была несравненно мельче грецкого ореха. Неужто такая крохотулька могла сделать человека временно безумным, заставить грезить наяву, галлюцинировать, то есть имитировать состояние мозга его смертельно больного сына? Спокойно, почти рассеянно, он сунул таблетку в рот. Она была безвкусная. Он ее проглотил. «Барт!» — закричала женщина. «Барт Доус!» На женщине было черное вечернее платье с оголенными плечами. В руке она держала коктейль. Темные волосы были уложены в красивую прическу и скреплены заколкой, усыпанной искусственными бриллиантами. Он вошел в дом через кухонную дверь. В кухне было душно и многолюдно. А ведь было еще только 8:30. Эффект прибоя еще не начался. Эффект прибоя тоже был частью теории Уолтера. Он считал, что по ходу вечеринки люди постепенно расходятся по 4 углам дома. Если верить Уолли, то как-то раз он обнаружил одного из гостей в мансарде почти через сутки после завершения вечеринки. Между тем, женщина в черном платье поцеловала его в губы, прижавшись пышным бюстом к его груди. Несколько капель мартини выплеснулись при этом на пол между ними. «Привет», — поздоровался он. «Вы кто?» «Я Тина Ховард, Барт. Ты что, забыл, как мы в поход ходили?» Она погрозила ему пальцем, увенчанным длинным ногтем в форме наконечника пики. «Гадкий мальчишка!» «А, Тина!» — обрадовался он. «И верно, теперь я тебя узнал». Он расплылся до ушей. Этим тоже славились вечеринки Уолтера. Люди из твоего прошлого то и дело объявлялись здесь, словно старые фотографии. Мальчишка с соседнего двора, девушка, с которой ты едва не переспал в колледже, парень, с которым тебе довелось поработать как-то летним месяцем лет 18 назад. «Но только теперь меня зовут Тина Ховард Уоллес», — кокетливо прощебетала она. «И я здесь с мужем. Где-то он тут был неподалеку». Она посмотрела по сторонам, пролила еще немного коктейля и поспешно осушила стакан, пока в нем хоть что-то еще оставалось. «Какой кошмар! Я его, кажется, потеряла!» Она устремила на него призывный взгляд, и Барт недоверчиво вспомнил, что именно Тина впервые познакомила его с женской плотью. Это было 109 лет назад, когда по окончании школы их класс отправился в поход. Тогда он гладил ее грудь через тонкую блузку возле... «Бобровый ручей», — громко произнес он. Она захихикала и зарделась. «Да, вижу, ты не забыл». Его взгляд машинально скользнул по ее груди, и Тина звонко рассмеялась. Он смущенно улыбнулся. «Похоже, время уходит быстрее». «Барт!» — выкрикнул Уолли Хамнер, перекрывая гул голосов. «Привет, дружище! Страшно рад, что ты сумел к нам выбраться!» Он протиснулся через толпу к Уолли и пожал его вытянутую руку. Уолли ответил крепким рукопожатием. «Вижу, вы уже встретились с Тиной Уоллес». «Да, вспомнили былое», — ответил он и снова смущенно улыбнулся, глядя на Тину. «Только не вздумай рассказать моему мужу, проказник», — хихикнула Тина. «Извините, ребята, я вас оставлю. Еще увидимся, Барт». «Конечно». Она обогнула кучку людей, сгрудившихся вокруг стола с закусками, и вошла в гостиную. Проводив ее взглядом, он спросил. «Откуда ты их выкапываешь, Уолтер? Это первая девчонка, с которой мы обжимались». Я просто глазам своим не поверил, когда узнал ее. Олтер скромно пожал плечами. «Это одна из составных частей принципа неизбежного удовольствия, дружище Бартон». Он кивком указал на бумажный пакет, зажатый у Барта подмышкой. «А это что у тебя?» «Южный комфорт. Надеюсь, 7-Up у тебя найдется?» «Найдется», — кивнул Уолли, поморщившись. «Неужто ты собираешься пить эту тюленью мочу? Мне всегда казалось, что ты предпочитаешь виски». «Наедине с самим собой я пью только южный комфорт с 7-Up. Жизнь научила». Уолли усмехнулся. «Тут где-то была Мэри. Она уже давно тебя ждет. Налей себе выпить и пойдем на поиски». «Хорошо». Он снова двинулся через кухню, здороваясь с людьми, которых едва знал и которые отвечали ему недоуменными взглядами, а также отвечая «привет» и «здравствуйте» людям, которых точно не знал, но которые здоровались с ним первыми. В воздухе висел сизый туман сигаретного дыма. Со всех сторон доносились бессмысленные обрывки разговоров, словно голоса ведущих ночных радиостанций. «Но Фредди с Джимом не оказалось при себе расписания, и мне пришлось...» «Сказалось, что у него недавно умерла мать, а сам он скоро сопьется, если не остановится. А когда соскреб краску, то увидел, что вещица и в самом деле старинная. Я от этих куми-выезжоров уже на стенку лезу». «Совсем рассорились, но не разводятся из-за детишек, хотя он и пьет как лошадь. Платье просто обалденное». «Так нализался, что блеванул прямо на бедную официантку». Перед плитой и раковиной возвышался длинный стол, сплошь уставленный початыми и полными бутылками, стаканами и рюмками всевозможных размеров. Пепельницы уже были доверху заполнены окурками. В раковине теснились 3 серебряных ведерка со льдом. Над плитой красовался плакат с изображением Ричарда Никсона в здоровенных наушниках. Конец провода от наушников исчезал в ослиной заднице. Подпись гласила: «А вот мы слушаем лучше». Слева от него какой-то мужчина в мешковатых брюках и с напитком в каждой руке. В левой он держал стакан с виски, а в правой — кружку, до краев наполненную пивом. Громогласно рассказывал анекдот. «И вот приходит этот парень в бар, а рядом с ним на стойке сидит мартышка. Ну, он заказал себе пиво, а потом спрашивает: «Это чья обезьяна?» «Пианист», — отвечает бармен. «Славная скотинка», — говорит он. Он привычно смешал себе южный комфорт с 7-Up и обернулся, высматривая Уолли. Но тот уже поспешил к дверям встречать новоприбывших гостей. Совсем молодую пару. Мужчина был в шоферской кепке со вздернутыми на теме круглыми очками и шоферском же плаще. На спине у него было написано «Гони во весь опор». Раздался взрыв хохота, он навострил уши. И тут он подходит к пианисту и спрашивает: «Вы знаете, что ваша чертова обезьяна только что напрудила в мое пиво?» «Нет, не знаю», — отвечает пианист, — «но если вы напоете мне какую-нибудь мелодию, я ее мигом подхвачу». Вокруг так и покатились со смеху. Довольный рассказчик залпом опрокинул в себя виски и тут же принялся запивать его пивом. Кто-то поставил пластинку с записями рок-н-ролла 50-х годов, и пар 15 уже лихо и неумело скакали под гремящую музыку, потешно выбрасывая ноги. Он разглядел Мэри, которая отплясывала с высоким и стройным мужчиной. Он знал его, но вспомнить имя никак не мог. «Джек? Джон? Джейсон?» Он потряс головой. «Бесполезно. Совсем из головы вылетело». На Мэри было вечернее платье, которого он прежде не видел. С пуговицами на боку и узким разрезом, приоткрывавшим затянутую в нейлон ногу чуть выше колена. Он ожидал, что испытает укол ревности или хотя бы щемящее чувство потери, но так и не дождался. Он пригубил свой напиток. Мэри повернула голову и заметила его. Он небрежно отсалютовал ей пальцем, как бы давая понять: «Закончи танец». Но Мэри тут же остановилась и направилась к нему, увлекая за собой своего партнера. «Я рада, что ты пришел, Барт», — сказала она, повышая голос, чтобы перекричать гул голосов, смех и музыку. «Помнишь Дика Джексона?» Барт кивнул, протянул руку и обменялся с Диком крепким рукопожатием. «Помнится, вы с женой одно время жили на нашей улице. Лет 7 лет назад, да?» Джексон кивнул. «Да, а сейчас мы в Уиллоуде обитаем». «Ну что ж, прекрасно. Работаете на прежнем месте?» «Нет, теперь у меня свой бизнес. Служба доставки. 2 грузовика. Кстати, если вашей прачечной нужно что-нибудь перевозить в дневное время, порошки там стиральные или еще что...» «Я там больше не работаю», — прервал он Джексона, а краешком глаза заметил, что Мэри вздрогнула и поморщилась, словно кто-то случайно задел ее больное место. «А вот как? А чем вы теперь занимаетесь?» «Я сейчас сам у себя на службе», — ухмыльнулся он. «А вы ненароком не участвовали в забастовке независимых транспортников?» Лицо Джексона, уже побагровевшее от поглощенного спиртного, потемнело еще больше. «Вы в самую точку попали. Я лично одного штрейкбрехера проучил. Знаете, сколько эти козлы из Огайо сейчас за дизельное топливо дерут? 31,9. У меня прибыль мигом с 12% до 9% упала. А из этих денег еще за обслуживание грузовиков платить надо. Не говоря уж об этом идиотском ограничении скорости». Он продолжал распинаться о трудностях, которые преследуют независимых транспортников в стране, пораженной энергетическим кризисом. А Барт слушал, кивал и подтягивал свой коктейль. Мэри извинилась перед мужчинами и отправилась в кухню за стаканом пунша. Молодой парень в шоферском костюме отплясывал Чарльстон под старую песенку «Эверли Бразерс», а сгрудившиеся вокруг него зрители громко аплодировали и смеялись. Подошла жена Джексона, пышногрудая рыжеволосая женщина крепкого телосложения. Джексон познакомил их. Она уже явно хватила лишку и теперь стояла, осоловела, глядя перед собой и пьяно покачиваясь. Поздоровавшись с ним за руку, она икнула и, бессмысленно улыбаясь, пробормотала. «Кажется, я сейчас болевану. Где тут у них туалет?» Джексон проводил ее. Мэри что-то не возвращалась. Должно быть, кто-то пристал к ней с болтовнёй. Он запустил руку во внутренний карман, достал сигареты и закурил. В последние годы он курил только на вечеринках. Он гордился, что сумел одержать над собой эту победу, ведь прежде, выкуривая 3 пачки в день, он был первым кандидатом в пациенты онкологов. Он выкурил уже 0,5 сигареты, не сводя глаз с кухонной двери, когда, случайно потупив взор, заметил, до чего у него занятные пальцы. Каким-то образом указательные средние пальцы правой руки знали, как держать сигарету, словно всю жизнь только это и делали. Мысль эта показалась ему настолько потешной, что он улыбнулся. Некоторое время спустя он обратил внимание, что вкус во рту изменился. Не в худшую сторону, нет, но явно изменился. Да и слюна, оказалось, загустела. А вот ноги слегка подергивались, словно только и дожидались приглашения пуститься в пляс. Более того, ему почему-то казалось, что лишь после танца ноги прекратят дрыгаться и снова станут обычными ногами, к которым он привык. А вот следующая мысль его слегка напугала. Ему вдруг почудилось, что он потерялся в каком-то огромном и незнакомом дворце, а теперь поднимался по высокой, хрустальной лестнице. «Ага, наверное, эта таблетка Оливии начала действовать», — догадался он. Забавно прозвучало это слово. «Хрустальный, верно? Хрустальный!» Трескучий такой звук, раскатистый, хрустящий, словно при движении застежки молнии на костюме стриптизерши. Он довольно улыбнулся и посмотрел на сигарету, которая вдруг стала удивительно белой, удивительно круглой, самым удивительным образом символизируя американский табак и американское процветание. «Ведь только в Америке делают такие вкусные сигареты!» Он затянулся. «Восхитительно!» «Да, мескалин начал действовать, Оливия была права. Похоже, он уже улетал. Знали бы люди, что он думал по поводу слова «хрустальный», вернее, «хрустальный». Они бы наверняка сказали, качая головами, «Ну, дает парень, у него точно крыша поехала». «Крыша поехала» — тоже забавное выражение. Он вдруг пожалел, что рядом нет Сэла Мальоры. Они бы с циклопом Сэлом классно провели время. Про делишки мафии потолковали бы, про старых потаскух. Он словно воочию увидел, как они сидят с Мальоры в небольшом итальянском ресторанте, едят спагетти и слушают музыку из «Крестного отца». И все в красках, роскошных и сочных. В них можно было окунуться и плескаться, словно в ванне с пеной. «Хрустальный!» — смачно произнес он и ухмыльнулся. Странно. Он сидел и грезил тут едва ли не целую вечность, а вот пепла на кончике сигареты не прибавилось. Он поразился. Затянулся еще разок. «Барт?» — он поднял глаза и увидел Мэри. Она принесла тарелочку с канапе. Он улыбнулся. «Присаживайся, Мэри. Это мне?» «Да». Она протянула ему тарелочку. Бутербродик, намазанный чем-то розовым, был треугольной формы и совсем крохотный. С чем же он? Вдруг ему пришло в голову, что Мэри страшно испугалась бы, узнав, что он наширялся, как выразилась бы Оливия. Могла бы скорую помощь вызвать, а то и полицию, или еще черт знает кого. Нужно вести себя нормально, чтобы она не догадалась. Однако от одной этой мысли он вдруг почувствовал себя совсем странно. «Я его позже съем», — возвестил он и опустил канапе в карман рубашки. Глаза Мэри поползли на лоб. «Барт, ты пьян?» «Немножко», — признал он. Он видел поры на ее лице. Прежде почему-то никогда их не замечал. Господи, сколько дырочек! Как будто Господь был пекарем, а лицо Мэри — пасхальной мацой. Он невольно хихикнул, а увидев, что Мэри нахмурилась, поспешил добавить. «Ты только никому не говори». «Про что?» — озадаченно спросила она. «Про дурь». «Барт, что за околесицу ты несешь?» «Мне нужно в туалет», — объяснил он. «Я скоро вернусь». Он ушел, не оглядываясь, но спиной чувствовал ее взгляд. Оборачиваться нельзя. Возможно, тогда она не догадается. Ведь в этом лучшем из миров все возможно. Даже хрустальные лестницы. Он улыбнулся с нежностью. Слово это стало ему близким другом. Путешествие в ванную каким-то образом превратилось для него в настоящую одиссею. Звуки вечеринки слились в невероятную какофонию, причем звук то усиливался, то исчезал, а потом, вновь возникая, приобретал стереофоническое звучание. Встречая знакомых, как ему казалось, людей, он лишь что-то бормотал себе под нос и, не желая вступать в разговор, указывал на свой лобок, улыбался и продолжал путь. Его провожали озадаченными взглядами. И почему не бывает вечеринок, где присутствуют одни незнакомцы? Огорченно спрашивал он себя. Туалет оказался занят. Прождав несколько часов, как ему показалось, снаружи, он, наконец, попал туда, но помочиться никак не мог. Стена за унитазом пульсировала на 3 такта. На случай, если кто-нибудь за дверью подслушивал, он спустил воду, хотя опорожнить мочевой пузырь так и не сумел. Вода почему-то была зловеще розовой, словно последний посетитель писал кровью. Черт знает что. Покинув туалет, он мигом погрузился в приятную обстановку вечеринки. Лиц плавали вокруг, словно воздушные шары. Музыка была изумительная. Элвис Пресли. Славный старина Элвис. «Давай, Элвис, жарь! Вмажь им, бродяга!» Откуда-то выплыло и повисло прямо перед ним участливое лицо Мэри. «Барт, что с тобой?» «Что со мной? Да ничего». Он был растерян, в полном недоумении. Произносимые им слова зримо повисали в воздухе, словно нарисованные нотные значки. «У меня галлюцинации», — громко сказал он, обращаясь при этом сам к себе. «Господи, Барт, что ты принял?» Мэри была уже всерьез напугана. «Мескалин», — ответил он. «О, боже, наркотик! Ну почему, Барт?» «А почему бы нет?» — переспросил он, не в состоянии придумать ничего более подходящего. Слова опять вылетали в виде нотных знаков, но только теперь они уже были с флажками. «Хочешь, я отвезу тебя к врачу?» Он удивленно поднял голову и посмотрел на Мэри, взвешивая ее слова и пытаясь определить, нет ли в них скрытого смысла. Припомнил фрейдистские толкования. Неожиданно он хихикнул и тут же воочию увидел, как изо рта опять вылетают музыкальные ноты, хрустальные кружочки на параллельных линиях и между ними. «А зачем мне врач?» — спросил он, тщательно подбирая слова. Вопросительный знак повис в воздухе в виде ноты четверти. «Все именно так, как она и сказала. Особой жути нет, но любопытно». «Кто?» — требовательно спросила Мэри. «Кто тебе сказал? И где ты достал наркотик?» Лицо ее стало на глазах меняться, в нем появилось что-то ящероподобное. Даже кожа сделалась чешуйчатой, как у рептилий. «Это неважно», — испуганно отмахнулся он. «И вообще, оставь меня в покое. Что привязался-то? Я ведь к тебе не пристаю». Ее лицо вновь изменилось, и он узнал прежнюю Мэри, но только обиженную и огорченную. Ему стало стыдно, а веселье вокруг кипело по-прежнему. «Ну хорошо, Барт, — сказала она, — над собой ты можешь издеваться как хочешь, дело твое. Но только об одном тебя прошу. Меня не позорь, ладно? Ты можешь мне хоть это обещать?» «Ну, конечно». Однако Мэри не дождалась его ответа. Она повернулась к нему спиной и, больше не оборачиваясь, ушла в кухню. Ему было жаль ее, но вместе с тем он почувствовал облегчение. А вдруг кому-то еще вздумается поговорить с ним? Они ведь тоже поймут. В таком состоянии нормально общаться с людьми он не мог. Наверное, не сумеет даже толком пьяным прикинуться. «Черт знает что», — произнес он, слегка грассируя. На этот раз все нотные знаки выстроились в одну линию, причем каждая нота была с флажком. Ну что ж, лично он не против, чтобы эти ноты хоть всю ночь напролет порхали. Но только не здесь, где любой мог подойти к нему и потребовать объяснений. Нет, он должен уединиться, причем в таком месте, где можно спокойно прислушиваться к своим мыслям. Здесь, на вечеринке, все равно, что возле водопада. Как тут думать под такой грохот? Нет, нужно найти тихую заводь, где разве что радио играет. Он вдруг подумал, что под музыку ему думалось бы легче, а думать было о чем. Много накопилось. Он заметил, что люди уже начали поглядывать в его сторону. Должно быть, Мэри проболталась. «Ах, я так обеспокоена! Барт наглотался мескалина!» Наверняка они теперь все об этом шушукаются. Притворяются, что танцуют, пьют и беззаботно болтают. А на самом деле следят за ним и шепчутся. Он это сразу понял. Вернее так, сразу. Мимо него, пошатываясь, брел незнакомый мужчина со здоровенным стаканом в руке. Он схватил его за пиджак и хрипло зашептал. «Что они говорят про меня?» Незнакомец ядовито улыбнулся ему в лицо, обдав его волной перегара. «Я это запишу», — пробормотал он и пошел дальше. Наконец, он и сам не мог судить, сколько времени спустя он добрался до кабинета Уолтера Хамнера, прикрыл за собой дверь и вздохнул с облегчением. Шум вечеринки сюда почти не доносился. Он был уже порядком напуган. Таблетка не только действовала по-прежнему, но эффект от ее воздействия с каждой минутой усиливался. Ему показалось, что гостиную он пересек, не успев их глазом моргнуть. В мгновение ока миновал спальню, а уж прихожая и вовсе промелькнула незамеченная. Цепь нормального бытия распалась на отдельные звенья, каждая из которых существовала словно само по себе. Время тоже распалось, от его ощущения времени не осталось и следа. А вдруг оно так и не восстановится? Вдруг он навсегда останется таким? Ему пришло в голову, что не мешало бы заснуть и проспаться, но он не был уверен, что сумеет. Да и потом, кто знает, какие кошмары могут привидеться ему во сне. И черт его дернул принять эту таблетку. Разве можно сравнить это состояние с обычным опьянением или похмельем? Тогда всегда остается хоть какой-то дежурный уголок, недоступный действию алкоголя. А теперь... Теперь он весь во власти этого чудовищного дурмана. Здесь, в кабинете, ему было лучше. Может, он сумеет взять себя в руки и прийти в чувство. Но даже в крайнем случае, если совсем вырубится... «Приветик!» Он испуганно подпрыгнул и посмотрел в угол. Там, на стуле с высокой спинкой, сидел у книжного шкафа какой-то незнакомый мужчина. На коленях он держал раскрытую книгу. А мужчина ли это? В кабинете горела только настольная лампа, стоявшая на журнальном столике слева от незнакомца. Его лицо почти целиком находилось в тени, глаза напоминали черные впадины, а щеки были изборождены глубокими язвительными морщинами. На мгновение ему почудилось, что перед ним сидит сам сатана. Однако в следующий миг незнакомец встал, и он с облегчением убедился, что это обычный человек. Довольно высокий, лет 60, с голубыми глазами и перебитым носом. Странно, но ни в руке мужчины, ни поблизости не было стакана или рюмки с выпивкой. «Еще одна блуждающая звезда», — улыбнулся незнакомец, протягивая руку. «Фил Дрейк». «Бартон Доус», — представился он, еще не придя в себя от испуга. Они пожали друг другу руки. Ладонь Дрейка была высохшая, и кожа на ней сморщилась, возможно, от ожога. Но он пожал ее без отвращения. «Дрейк». Фамилия показалась ему неуловимо знакомой, но он не мог вспомнить, где слышал ее раньше. «У вас все в порядке?» — участливо спросил Дрейк. «Вы выглядите...» «Я навеселе», — признался он. «Принял мескалин и теперь летаю». Он окинул взглядом книжные полки, которые вдруг стали причудливо выпячиваться и пульсировать. Это ему не понравилось. Пульсация книжных полок напоминала работу какого-то уродливого сердца. Ему совершенно не хотелось на такое смотреть. «Понимаю», — кивнул Дрейк. «Присядьте, пожалуйста. Расскажите мне про ваши ощущения». Он посмотрел на Дрейка, немного удивленный, но затем вдруг испытал колоссальное облегчение. Присел напротив. «А вы смыслите в мескалине?» — спросил он. «Немного, совсем немного. Я, видите ли, держу кофейню в самом центре города. Детишки частенько с улицы забредают под кайфом. У вас интересные ощущения?» — вежливо осведомился он. «И да, и нет», — покачал головой он. «Это довольно тяжело». «Понимаю», — кивнул Дрейк. «Я здорово струхнул. Кинув взгляд в окно, он вдруг увидел снаружи длиннющую воздушную автостраду, простирающуюся в бесконечные небеса. Он потупился и невольно провел языком по пересохшим губам. «Скажите, а долго это обычно продолжается?» «А когда вы упали?» «Упал?» — недоуменно переспросил он. Слово это вырвалось у него изо рта отдельными буквами, которые одна за другой свалились на ковер и с шипением растворились. «Ну, когда вы приняли таблетку?» «А, примерно в половине девятого». «Так, а сейчас?» — Дрейк кинул взгляд на часы. «Без четверти десять». «Без четверти десять? Только-то?» «Вы утратили ощущение времени, да?» — улыбнулся Дрейк. «Думаю, что к половине второго вы уже станете самим собой». «Правда?» «Да, сейчас у вас самый пик. Вас преследуют видения, галлюцинации». «О да, даже очень». «Да, вы способны увидеть такое, что не предназначено для человеческих очей», — загадочно промолвил Дрейк и почему-то криво улыбнулся. «Верно. Вы очень точно подметили. Да чего здорово, что он познакомился с этим человеком. Это его спаситель. А чем еще вы занимаетесь, помимо того, что наставляете на путь истинный своих согрешивших сограждан?» Дрейк улыбнулся. «Вы красиво выразились. Обычно люди под воздействием мескалина или ЛСД вообще теряют дар речи или выражаются так, что понять их невозможно. Большинство вечеров я провожу в телефонной службе доверия, а днем работаю в кофейне, про которую вам рассказал. Она называется «Заскочи, мамочка». Клиенты мои по большей части бродяги и наркоманы. По утрам я просто брожу по улицам и беседую с моими заблудшими прихожанами, а в свободное время немного в тамошней тюрьме помогаю». «Так вы священнослужитель?» «Меня называют уличным священником. Очень романтично. Хотя в свое время я был и настоящим священником». «А теперь нет?» «Я покинул лоно церкви», — сказал Дрейк. Он произнес это тихо, но за его спокойствием скрывалась горечь. Он словно наяву услышал, как лязгнули церковные врата, захлопнувшись навсегда. «А почему?» — не удержался он. Дрейк пожал плечами. «Сейчас это уже не важно. А вы? Как вам удалось достать мескалин?» «Девушка одна дала. По дороге в Лас-Вегас. Очень славная девушка. Она звонила мне в Рождество». «Просила помочь?» «Пожалуй, да». «И вы помогли ей?» «Не знаю». Он лукаво улыбнулся. «Святой отец, расскажите мне про мою бессмертную душу». Дрейк дернулся. «Я вам не святой отец». «Ну ладно, тогда не надо». «А что вы хотите знать про свою душу?» Он посмотрел на свои пальцы. При желании он мог в любой миг исторгнуть из их кончиков луч света. Это придавало ему пьяное ощущение всесильности. «Я хочу знать, что с ней случится, если я совершу самоубийство». Дрейк поежился. «Не стоит думать на эту тему, пока вы находитесь под воздействием наркотика. Ваш мозг сейчас затуманен». «Я соображаю совершенно нормально», — упрямо заявил он. «Ответьте мне». «Не могу. Я не знаю, какая участь постигнет вашу душу, если вы наложите на себя руки. Но я точно знаю, что случится с вашим телом. Оно сгниет». Напуганный подобной перспективой, он снова уставился на свои руки. Словно желая ему угодить, они у него на глазах покрылись трещинами и превратились в прах, заставив вспомнить самые мрачные новеллы Эдгара По. «Да, ну и ночка выдалась. Эдгара По ему только не хватало. Или какого-нибудь Хичкока». Он поднял голову и озадаченно посмотрел на уличного священника. «Что сейчас происходит с вашим телом?» — поинтересовался Дрейк. «А?» — тупо переспросил он, не понимая сути вопроса. «Есть два типа улета», — терпеливо пояснил Дрейк. «Головной и телесный. Вас не тошнит? Суставы не ломит? Недомогание испытываете?» Он пораскинул мозгами, прежде чем ответить, и, наконец, произнес: «Нет, я просто чувствую себя занятым». Он сам даже фыркнул от смеха, а Дрейк улыбнулся. Хороший он подобрал словцо, чтобы описать свои чувства. Тело и впрямь так и распирало от активности. Оно казалось совсем легким, но отнюдь не бесплотным. Более того, он никогда не ощущал себя таким мясистым, никогда не сознавал, насколько тесно срослись его разум и плоть. Разделить их было просто невозможно. Или отлепить друг от друга. «Да, приятель, ты с ними навеки сросся. Интеграция. Энтропия». Мысль эта обогрела его, как проворное тропическое солнце. Тщетно пытаясь разобраться в лабиринте своего разума, он вдруг громко сказал: «Но ведь остается еще душа!» «И что из этого?» — терпеливо спросил Дрейк. «Уничтожив мозг, убиваешь и тело», — медленно пояснил он. «И наоборот. Но вот что при этом с душой происходит? Это ведь самое интересное, святой отец, мистер Дрейк». «Какие сны приснятся в смертном сне?» «Это Гамлет, мистер Доус», — ответил Дрейк. «А по-вашему, душа продолжает жить и после смерти? Значит, бессмертие все-таки существует?» Глаза Дрейка заволокло пеленой. «Да», — кивнул он, — «я думаю, бессмертие существует в определенном виде». «И вы, наверное, считаете, что самоубийство есть смертный грех, обрекающий душу на вечные муки в гиене огненной?» Дрейк долго не отвечал. Потом сказал: «Самоубийство скверно. Я в этом искренне убежден». «Это не ответ». Дрейк встал. «А я и не собираюсь вам отвечать. Я уже давно перестал упражняться в метафизике. Теперь я обычный гражданин. Вы не намерены вернуться на вечеринку?» Вспомнив о шуме и сутолоке, он отрицательно помотал головой. «Тогда домой?» «Нет, я не смогу вести машину. Боюсь садиться за руль». «Я вас отвезу». «Вы? А как вы вернетесь?» «Вызову такси из вашего дома. В новогоднюю ночь такси не проблема». «Это будет здорово», — благодарно произнес он. «Я бы с удовольствием побыл один. Телевизор посмотрел». «В одиночестве вы ощущаете себя в безопасности?» — полюбопытствовал Дрейк. «А разве такое возможно?» — с мрачным видом переспросил он. И оба дружно рассмеялись. «Ну тогда ладно. Попрощаться ни с кем не желаете?» «Нет. А черный ход здесь есть?» «Думаю, что найдем». По пути домой он почти не раскрывал рта. Даже мелькание уличных фонарей его раздражало. Когда они проезжали место, где велись дорожные работы, он не удержался и, кивнув в сторону магистрали, спросил: «Что вы думаете по этому поводу?» «А что я могу думать?» — пожал плечами Дрейк. Детишки в нашем городе голодают, а они прокладывают новую дорогу для наших и без того зажравшихся бегемотов. Я считаю, что это просто позор». Он уже раскрыл было рот, чтобы рассказать Дрейку про зажигательные бомбы и учиненные им поджоги, но в последнюю минуту передумал. Ведь Дрейк может подумать, что это просто очередные галлюцинации. Или, еще хуже, что это не галлюцинации. Остальное он помнил не столь отчетливо. Он показал Дрейку, как проехать к его дому. Дрейк заметил, что, должно быть, все обитатели улицы разъехались по гостям или рано легли спать. Он не стал объяснять. Дрейк вызвал такси. Они немного посмотрели телевизор. Гай Ломбардо в Уолдорф Астории ублажал публику, играя совершенно райскую музыку. Он решил, что Гай Ломбардо похож на лягушку. Такси подкатило к дому без четверти 12. Дрейк снова осведомился, все ли с ним в порядке. «Да», — ответил он, — «по-моему, я уже прихожу в себя». Так оно и было на самом деле. Галлюцинации постепенно вытеснялись в самые отдаленные закоулки его мозга. Открыв дверь, Дрейк высоко поднял воротник, закрывая уши. «Вы только выкиньте из головы мысли о самоубийстве. Не будьте трусом». Он улыбнулся и кивнул, хотя не стал ни соглашаться с советом Дрейка, ни отвергать его. Подобно всему остальному в эти дни, он просто взял его себе на заметку. «С Новым годом», — сказал он. «И вас тоже, мистер Доус». Таксист нетерпеливо загудел. Дрейк зашагал по дорожке, и такси тут же отъехало. Он вернулся в гостиную и снова уселся перед телевизором. Камеры переключились на Таймс-сквер, где пылающий шар, установленный на крыше небоскреба, собирался совершить головокружительный спуск в 1974 год. Он чувствовал себя разбитым и измученным, его стала одолевать сонливость. Шар вот-вот спустится, и он вступит в Новый год, напичканный мескалином. А где-то в это самое время новорожденный Новый год уже выкарабкивается из материнской утробы в этот лучший из миров. А на вечеринке Уолтера Хамнера гости поднимают бокалы и начинают отсчитывать оставшиеся секунды. Дают себе клятвы. Большинство этих клятв, конечно, и яйца выеденного не стоит. Не устояв перед искушением, он и сам дал себе клятву. Поднялся, превозмогая усталость. Все тело болело и ныло, суставы раскалывались. Он побрел на кухню и снял с полки молоток. Когда он вернулся в гостиную, пылающий шар уже спускался по высоченному шесту. Хор людских голосов отсчитывал: 8, 7, 6, 5. В камеру заглянула какая-то толстушка. В первое мгновение она изумилась, а затем радостно осклабилась и помахала всей Америке. Вот и Новый год настал, — подумал он. Почему-то от этой мысли по рукам побежали мурашки. Шар, наконец, спустился, и на крыше небоскреба вспыхнули гигантские цифры. 1974. В тот же миг молоток в его руках описал крутую дугу, и экран телевизора взорвался. Осколки стекла брызнули на ковер, в воздухе запахло паленым, но возгорания не произошло. Во избежание пожара он ногой вышиб штепсель из розетки. «С Новым годом!» — негромко произнес он и отбросил молоток на ковер. Он прилег на диван и почти мгновенно уснул. Спал он при включенном свете и снов не видел.